Хороший парнишка, совсем не испорченный цивилизацией. Но, боюсь, что через несколько недель проживания в христиании, а может даже и раньше. Ладно, это его выбор, Бог ему судья. А мне надо думать и заботиться о себе. У моего нынешнего тела, а значит и у меня сегодня день рождения. А я сижу тут один в итальянском аэропорту и наматываю сопли на кулак. Внезапно из громкой связи на нескольких языках сказали, что скоро уже закончится посадка на рейс следующий до Франкфурт-на-Майне. А ведь я бывал там когда-то в прошлой жизни, когда летал на Кубу, году так эдак в 2008-м. Кажется, там огромный аэропорт и рейсы во все стороны. Я встал с лавки, на которой сидел, и пошел в кассу покупать билет в Германию. А почему бы и нет? Я же пообещал англичанину так запутать следы, что отец его никогда не найдет. Проблем с приобретением билета не возникло. Не прошло и часа, а я уже сидел в уютном кресле самолета, набирающего высоту, и смотрел в иллюминатор. Аддио Италия, Итал. Прощай, Италия. Хотя, зарекаться не стоит, можно ведь и по-другому сказать. Арриведерци, Циао, Итал. До свидания. Пока. Глава 14. Welcome in Deutschland. Заяц на минном поле. Поздний вечер, 2 августа, 1974 год. ФРГ. Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне. Что мне понравилось больше всего, это то, что с паспортным контролем никаких проблем не возникло. А британский паспорт по Европе, вообще вездеход. И у меня никто не спросил, почему я не 100% похож на свою фотографию в паспорте, а только, а хрен его знает насколько. Плевать, первым делом мне очень хочется найти туалет в этом аэропорту, а то, что-то итальянские пирожки как-то боком хотят выйти. Сидя в кабинке, я вдруг услышал звук льющейся из-под крана воды, а на этом фоне кто-то отчетливо сказал по-русски: «Блядь, ты чего?» Переспросил его кто-то еще, но тоже на великом и могучем. Даже не на подарки валюты не осталось. То, что по работе там надо было, заведующий, и этой, бля, секретарши, все взял, что обещал, а на жену не хватило. Хожу тут, как дурак, кругом магазины, а я, сука, как в музее, только смотрю. Семенову на все хватило. Да, хули там говорить, чекист, сука, он же с собой валюту привез из Москвы. Ему-то хули, воду перекрыли. Ты идешь, Коль? Через сколько у нас вылет? Да еще 2 часа. Ну, тогда я еще успею им тут личинку отложить. Не с собой же вести. Ладно, не задерживайся. Хлопнула одна дверь и щелкнул шпингалет на другой. А у меня в голове завертелись шарики да ролики. Я уже закончил все свои дела и собрался было выходить из кабинки. Как говорится, Штирлиц никогда не был так близок к провалу. В голове вертелась 1001 мысль. Русские, здесь, в Западной Германии, служебная командировка, да, скорее всего. Он говорил, что ему обменяли мало валюты. Так бывало при кратковременных поездках на конференцию или еще по каким-то заводским или научным делам. На ученого, судя по лексикону, он не тянет. Хотя хрен его знает. Чекист Семенов, это наверняка сопровождающий. Такие ездили практически с каждой группой, будь то спортсмены или музыканты. Рискнуть, а почему нет? Я ничего не теряю. Сейчас этот Коля сидит в соседней кабинке. Если что, то он меня даже не увидит. Я могу написать записку. А что написать? Help me. Я тут во Франкфурте сижу в сортире. Думай, голова, думай. Я пошарил по карманам. Блин, среди документов осталась справка, с которой я вместе со Станко пересекал границу. Выписана на имя Александра Ильича, 14 лет. Если она попадет в нужные руки, то там наверняка поймут, от кого эта записка. Но что-то все же надо написать для разъяснения. Я достал шариковую ручку и стал быстро-быстро писать никому непонятные буквы и цифры. ПАС, ИК 5 СДИАТХСТХК 123 465 РАХИХТИХИ ГОУСНЫК ПАС. Сложив бумагу, как фантик, я приготовился. Коля, начал я вполголоса. Слушай меня внимательно и не перебивай. Мне нужна твоя помощь. Вот эту бумажку передай вашему чекисту Семенову. Но только тогда, когда уже приземлитесь в Москве. Это что, какая-то провокация? Нет, всего лишь просьба о помощи. На словах скажи ему, чтобы он сразу же по прилету передал это в особый отдел. Он знает куда. А это тебе немного денег. Купишь жене что-нибудь. Про деньги можешь никому ничего не рассказывать. Я протянул ему вместе с запиской пару купюр из тех, что мне дал англичанин. Думаю, что здесь в аэропорту у Коли не возникнет никаких проблем с приобретением нужных подарков для жены за валюту в виде 20 фунтов стерлингов. Я сейчас уйду, а ты выйдешь попозже. Так будет лучше для нас обоих. Ты меня не видел, я тебя не видел. Понял, угу. И не вздумай выбросить мою записку. Если она не дойдет до адресата, то тебя в следующий раз не то что за границу, из тайги не выпустит. Ты меня услышал, надеюсь, да. Вот и ладненько. Отойдя подальше от входа в туалет, я примостился у кассы и стал наблюдать. Коля вышел красный, как рак. Типичный работяга с рязанской мордой в сером костюме, который сидел на нем, как на корове седло. Нет, даже не так, как смокинг на быке. Озираясь, как будто за ним гонятся все черти ада, он направился в дальнюю часть аэропорта и присоединился к группе таких же, как он, людей в одинаковых костюмах. Сел Коля в сторонке и загрустил. Но потом, как будто вспомнил о чем-то, посмотрел на часы и, подорвавшись, пошел по магазинам. Ну и слава богу, добрым словом и деньгами можно сделать больше, чем просто добрым словом. 03 августа, 1974 год, ФРГ, Международный аэропорт Франкфурт на Майне. Незаметно наступил новый день. В огромном международном аэропорту, где без остановки суетятся люди, перемещаясь туда-сюда, время летит незримо куда-то мимо. Изучая расписание вылетов, я вдруг обнаружил, что через 3 часа есть рейс на Бостон. Вспомнив, что именно там и расположен знаменитый Гарвард, я решил, что это знак свыше, и пошел покупать билеты. Пока там в Москве получат мою билиберду, пока расшифруют, я уже сумею в Гарварде найти какого-нибудь яйцеголового умника и постараюсь отсоветовать ему заниматься компьютерными программами. А там, глядишь, и из Москвы кто-нибудь все-таки откликнется на мой хелп. В местном отделении банка я поменял часть итальянских лир на дойчмарки и приобрел себе билет на самолет. А потом подумал и решил, что разномастная валюта мне не скоро еще понадобится, и разменял все, что было на вечно зеленые американские доллары. Все обменял, и лиры, и марки, и фунты стерлингов. Уже сев в самолет, я вдруг вспомнил про знаменитые законы Мёрфи. Если все идет нормально, значит что-то тут не так. Но кресло было удобное, а день был длинный. Лететь еще долго. И соглашаясь с героиней фильма «Унесенные ветром», я решил, что подумаю обо всем этом завтра, после чего уснул сном праведника. 03 августа, 1974 год. На борту Боинга 747, где-то над Атлантикой. Проснулся я от того, что спина чертовски затекла от неудобного положения спинки кресла. Мне досталось одно из самых неудобных мест. Мало того, что в последнем ряду. Мало того, что рядом с туалетом. Но спинка кресла, она, сука, не опускалась. Потому что позади меня находился выход. Не, сейчас-то эта дверь закрыта, но спинка, она всегда стоит вертикально. Радует только одно, что мое место не у прохода. Там и сейчас толпятся какие-то люди, ожидая своей очереди в туалет. Рядом со мной сидела какая-то старая немка. Она у меня что-то спросила по-немецки еще в начале полета. «Willst du mir nicht deinen Platz geben, Junge?» «Нем, ты не уступишь мне свое место, мальчик?» Ее голос был командным, а акцент ужасающим. «Так, наверное», — говорил в свое время Йозеф Геббельс, выступая с пропагандистской речью. «И хотя я с немецким не дружу, но смысл ее послания мне был понятен. Уступи, маленький швайн, мне свое место. Хер тебе, фрау». Хотелось ответить мне на чисто русском языке, но мой ответ звучал несколько иначе. «Сры, фрау, и да нот ундерстанд, и эм тиритант ван то слиеп, саяск йоу нот то дистрацт ме витхцан версатионс, ант те лукхе фликхтат тиндант нот то вакеме уп то яд, англ». «Простите, фрау, я вас не понимаю, я устал и хочу спать, поэтому прошу вас не отвлекать меня разговорами. И стюардессе передайте, чтобы не будила меня для приема пищи». После этого я и заснул, отвернувшись от нее. И вот теперь, проснувшись, я обнаружил, что рядом нет никакой немки, а вместо нее сидит крепкий темнокожий парень с грустным лицом. Ну, все ясно. Старая немецкая фрау нашла ближайшего унтерменша и, доминируя над ним, заставила поменяться местами. Я не помнил точно, когда в Америке закончилась сегрегация чернокожего населения, а может сейчас она и не закончилась еще, но до того, что будет твориться в будущем под лозунгами BLM еще далеко. Он негро сильно пахло, запах был странный, какой-то мускусно-сладковатый, или это несло из туалета, дверь в которой периодически открывалась. А что, иногда туалетная вонь, щедро приправленная химически приторным освежителем воздуха, та еще гадость. Да, нет, скорее всего, смешались все запахи вместе в одну кучу. Но запах пота от этого парня все-таки выделялся из общего амбре, так как был ближе ко мне и более явный, а я не мог никак сориентироваться по времени. Сколько мы уже летим, и сколько нам еще осталось лететь? Чтобы хоть как-то завязать разговор с соседом, я начал с банального. Хилла, Англ, привет. Он слегка помедлил с ответом, недоуменно глядя на меня, но потом улыбнулся и произнес. Хи, Англ, привет. Хири эст хатолк на зибич, Англ. А где эта старая нацистская сука? Глаза у моего чернокожего соседа стали по 5 копеек. Плохое сравнение. Тут больше подойдет по квотеру. Или маловато будет. Ну, тогда по полтиннику. По их американскому полтиннику. Это который, типа полдоллара. А ответ моего чернокожего соседа был толерантен до тошноты. He sold ladichin git from me, Англ. Эта старая леди поменялась со мной. Жаль, что английский язык не сможет передать весь сарказм и иронию моей следующей фразы. Лады, и весь ин суч в харисин цафинс, ант хири из шенов, Англ. Леди, видал я таких леди в гробу в белых тапках. И где она сейчас? Наверное, я еще не разобрался во всех тонкостях английско-американского матерного языка. А говорить все время. Фуцк, фуцк, фуцк. Это ограничивать свой словарный запас. Все-таки в русском языке больше возможностей для описания любого процесса. Почему-то вспомнилась банальная green, green, green. Хотя, как мне кажется, что зеленеет зеленая зелень на английский переводится несколько иначе. She is now sitting in front, three rows away from us, Англ. Она сейчас сидит впереди через три ряда от нас. Well, good. Who are you so sad, Англ? Это хорошо. А ты чего такой грустный? I feel a little uncomfortable, Англ. Немного некомфортно себя чувствую. Are you afraid to fly, Англ? Ты боишься летать? Вот тут он немного оживился. И даже с какой-то гордостью ответил мне. Но, и сервет in the airborne traps, Англ. Нет, я служил в десантных войсках. Did you fight, Англ? Ты воевал? Он снова стал немного грустным. Yes, Англ. Да, Вьетнам, Англ. Вьетнам? Спросил я, еще больше опуская его самооценку. Yes, Англ. Да, совсем уж. Каким-то виноватым голосом ответил он. Негативное отношение американцев к вьетнамской войне в эти годы зашкаливало. Отношение к ветеранам было, как бы так помягче сказать, было не очень дружелюбное. После того, как в марте 68 года американские солдаты под командованием Уильяма Келли полностью уничтожили всех жителей деревни Сангми, они там убили более 500 человек. Причем это были абсолютно мирные люди. Женщины, дети, простые крестьяне. После этого самым распространенным было сравнение действий американских солдат во Вьетнаме с действиями карательных частей СС во время Второй мировой войны на территории СССР. Стариков сбрасывали в глубокие рвы и закалывали штыками, беременным женщинам вспарывали животы, а тех, кто пытался выбраться, швыряли обратно на кучи мертвых тел. Этому чернокожему ветерану войны во Вьетнаме некуда было деться от меня в этом самолете, и я продолжал свое общение с ним. «Ант Хоффман и Нарав Йейт Монкис Хави Йоу персонал и киллит, Англ, и сколько узкоглазых мартышек ты лично убил?» По выражению глаз моего соседа я понял, что переборщил. Как сказал медведь Балу в советском мультике про Маугли, «Меня чуть было не разорвали на сотню маленьких медвежат. Пора уже погасить этот конфликт, пока он еще не начался. Ок, релакс. И хави над хинкагаинст йоу персоналы, и юст донте ундерстанд хы йоу фаукхтхире, ин Вьетнам, афтерал, и намириться йоу ант пиопли лики йоу аритриати тассицон цлас цитизинс, бут йоу шед блэд фор хист саунтры, Англ. Ладно, расслабься. Я не имею ничего против тебя лично. Просто мне непонятно, за что ты воевал там, во Вьетнаме, ведь в Америке к тебе и таким, как ты, относятся, как к людям второго сорта. А ты ведь проливал кровь за эту страну. А вот тут, как мне показалось, я сильнее задел его за живое. Ведь наверняка он думал, что вернувшись в Штаты, он будет героем, а его тут мордой об забор. И он стал со мной говорить более откровенно, чем раньше. От его мнимой толерантности не осталось и следа. Да, ты прав, парень. Мы называли их узкоглазыми обезьянами, коротышками и недомерками. Придумывали им другие презрительные клички. Офицеры этому только способствовали, чтобы вьетконговцы для нас не были людьми, и они добились своего. Мы никогда не относились к ним, как к людям. Они были для нас чем-то абстрактным, тварями, которые хотели убить нас, и мы просто убивали их первыми. Это касалось всех, от малолеток до стариков. Вот что сделал с нами Вьетнам. Видно было, что ему тяжело говорить. Но, тяжело вздохнув, он продолжил. А эти фуцкинг-джунгли стали для нас настоящим проклятием. У этих фуцкинг-вьетконговцев не было столько снаряжения и вооружения, как у нас. Но они успешно компенсировали это своей фуцкинг-смекалкой и фуцкинг-трудолюбием. Сука. Они выкопали фуцкинг-подземные города в несколько уровней. А в джунглях нас поджидали бамбуковые фуцкинг-ловушки и фугасы с нашим же фуцкинг-порохом внутри. Эти вьетнамские сувениры унесли больше жизней американских солдат, чем артиллерийские обстрелы. Наступишь ногой в ямку и оставишь там свою фуцкинг-ногу. А граната из фуцкинг-бамбука пронзает тело тысячи грязных бамбуковых щепок. Я видел, как раненые такой фуцкинг-гранатой люди сгнивали заживо. Ну, вот, ветерана понесло. Они, дескать, плохие, а мы, бедные несчастные американские солдатики, пострадали ни за что, всего лишь в 10 000 миль от дома. Велу, тхыкхехелу дит йоу гетхире, йоу фуцкинг янкиис, англ. Ну а хуле вы туда поперлись, гребаные янки? Именно так мне хотелось спросить у него, но я сдержался. Как изменить направление разговора я прекрасно знал. Стоит в разговоре с любым темнокожим перевести разговор на тему расовой несправедливости, и он тут же подхватит эту тему, забыв обо всех остальных. «А ты чего сюда пересел-то?» «Да там, другая старуха». Он снова корректно сказал «старая леди», но я его понял. Она сказала, что от меня воняет. «Ты меня извини, конечно, но от тебя реально пахнет». Я вспотел. Я опаздывал на этот рейс. Автобус ушел раньше. Денег на такси не было. Я бежал. 5 миль. Вот ты олень. Теперь понятно, что за запах. Парень пробежал в одежде и с вещами почти 8 километров. Как тут не пахнуть потом? И что? Старая леди возмущалась. А тут к ней присоединилась твоя соседка. И я согласился поменяться. А ты спал, и тебе было все равно. Мне и сейчас все равно. Оттуда, я указал рукой на туалет, тоже пахнет. И что мне теперь? Я указал на закрытую дверь выхода из самолета. Туда выйти, у меня нет парашюта. А ты уже прыгал с парашютом? Оживился бывший десантник. Да, один раз, соврал я ему. Ну не говорит же, что я с друзьями периодически выезжал на подмосковный аэродром, чтобы в выходные попрыгать с парашютом. Страшно было, а я и не понял, даже испугаться не успел. Пинок под зад, шум ветра в ушах, хлопок над головой. И вот я уже снова на земле. Кайф, да. Во время первого прыжка инструктор всегда дает пинка под зад. Традиция такая. Меня зовут Декстер. Я протянул ладонь для рукопожатия. А меня Митчелл. Он пожал мне руку. Митчелл Эль Браун. А что значит Эль? Линкольн. Но я обычно говорю просто Митчелл Браун. Ну а меня, если полностью говорить, зовут Декстер Морган Мурман. Ты откуда, Декстер? Я немного англичанин, но в Британии был всего лишь один раз с отцом на каникулах. Родился на Кипре. Отец у меня военный. Я слышал, что там сейчас война. Да, турки с греками воюют. Английские войска не вмешиваются пока. И не надо. Это я понял там, во Вьетнаме. Америка кучу денег потеряла, вписавшись в разборку южных вьетнамцев против северных. Сколько наших парней там погибло, а сколько искалеченными домой вернулось. Только потом, год назад подписали позорный мир с фуцкинг-вьетконгом. И получается, что мы проиграли войну. Как, сука, мы, американцы, могли проиграть войну, если не проиграли ни одного сражения? Опять наступили ветерану на любимую мозоль. Сколько же надо усилий, чтобы увести его от любимой темы? У тебя есть медаль или орден, а у этого темнокожего парня очаровательная улыбка. Вот бывают люди, смех которых раздражает. Не все люди умеют красиво смеяться. Кто-то ржет, как сивый мерин, а кто-то гнусно хихикает. Митчелл смеялся от души. На него даже стали оборачиваться другие пассажиры. У меня этих наград, как мишуры на рождественской елке. Да, ладно, не веришь? Обиделся Браун. Ну, говорить можно всякое. Бывший десантник поднялся и достал свою сумку с верхней полки. Достал оттуда пакет, из пакета сверток, а потом, развернув его, протянул мне. Смотри, я реально охренел. Блестящих висюлек тут было многовато для одного человека. Помнится в фильме со Стивеном Сигалом, когда он в одиночку победил всех диверсантов на большом корабле, у него на мундире тоже было много всего. Как вышел на палубу в своей парадной форме, так все и охренели. Тут поменьше, конечно, в разы. Но там, мля, кино, а тут реальный живой человек, так сказать, герой нашего времени, настоящий такой герой Америки. Я стал разглядывать блестящие боевые награды, из тех, которые я более-менее знал, были «Пурпурное сердце» за хорошую службу, и так называемый «Дракон в бамбуке», то есть за службу во Вьетнаме. Еще была нехарактерная медалька, не похожая на другие, но Митчелл пояснил, что это медаль Южного Вьетнама, которая называется «За кампанию во Вьетнаме». Ну, да, если только за кампанию. А потом этот чернокожий парень меня не просто удивил, а убил наповал. Из отдельного пакетика, завернутую в белую шелковую ткань, он достал очередную награду. Твою-то чернокожую мать в душу и в гриву, трах тебе дох. Ну что я могу сказать, вы когда-нибудь держали в руках бронзовую звезду? Это та самая, которая медаль Конгресса США. И вручать эту самую медаль должен был лично президент Соединенных Штатов. Сказать, что я был ошарашен, это ничего не сказать. И, казалось, что больше в этой жизни меня ничем не удивить. Но Брауну и это удалось. Из очередного пакетика он извлек за голубую ленточку. Medal of Honor, твою же мать, высшая военная награда в Штатах, медаль почета. Я переводил взгляд с медали на сияющую рожу скалящего зубы простого негритянского паренька Митчелла Иль Брауна и не верил своим глазам. Именно в такие минуты хочется сказать, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Митчелл, это как, что именно? Ты же, мать твою, герой Америки. Ну, да, если бы не эти награды, то я никогда не смог бы поступить в Гарвард на юридический факультет. Немая сцена, я и моя челюсть, упавшая на пол. Глава 15, а это мы удачно зашли. 03 августа, 1974 год, на борту Боинга 747, где-то над Атлантическим океаном. Да, давно я так не удивлялся. Сидит с тобой рядом в самолете реальный такой, всамделишный герой Соединенных Штатов Америки. Не какой-то там выдуманный капитан Америка в плавках поверх трико, а обычный человек. Нет, не обычный, а настоящий герой сидит рядом со мной. Причем пересадила его сюда какая-то злая немецкая тетка с нацистским прошлым. А мы с ним от этого почему-то не расстроились. Сидим вот, болтаем и пьем сухое красное вино. Это я предложил выпить за знакомство. Он только и поинтересовался, не рано ли мне по возрасту употреблять алкоголь. Но я его убедил, что вырос в тех местах, где греки с детства дают своим детям вино. Так что я парень привычный, а на все законы мне пофигу. А не выпить за знакомство с таким обалденным парнем, героем Америки, это просто грех. И я себе не прощу этого никогда. В общем, он согласился. И когда стюардесса стала раздавать какую-то еду, он заказал заодно и два бокала красного вина. Еда была съедобной, вино кисловато-терпким, а собеседник очень эрудированным. Оказалось, что он возвращается после каникул, а в Европу он летал, чтобы посмотреть Рим, Венецию и Вену, а посмотрев, возвращается обратно, потому что и деньги кончились, и готовиться надо к новому учебному году. А то, что он учится в Гарварде, да еще и на юридическом факультете, это просто нереально интересное совпадение, которое мне может быть очень полезным. Так мне будет проще разыскать другого студента юрфака и некоторых его друзей. Я никак не могу поверить во все происходящее. В прошлой моей жизни я что-то не помню историю про чернокожего парня, награжденного таким набором медалей. Вот не помню, и все тут. Ни одного негра, удостоенного медалью почета США. А если в придачу к ней имеется еще и бронзовая звезда? Нонсенс. Похоже, что тут наши реальности разительно отличаются. Но мне это на руку. Похоже, что парень даже не зазвездился. И то, что он пошел учиться, а не полез в политику, бороться за права чернокожих, его неплохо характеризует. По поводу поступления в Гарвард он рассказал мне всю историю. Когда он пришел туда одетый по полной форме со всеми наградами, да еще и с рекомендательным письмом от самого мистера президента, то его приняли без звука. Но, обо всем, да по порядку. Служил Браун хорошо, и хотя не был самым крутым среди своих сослуживцев, но и задохликом тоже не считался. По нему это было заметно, и поэтому первая полученная им медаль через год службы во Вьетнаме за хорошую службу и поведение, можно считать простым поощрением, типа нашего советского армейского значка «Отличник боевой и политической подготовки». Но потом у них в роте сменился командир, и все пошло коту под хвост, потому что предыдущий ротный старался участвовать в боевых действиях не на первых ролях, за медалями не рвался, на рожон не лез, берег своих солдат и считал, что оборона – это лучшие нападения. Но, увы, и его настигла шальная пуля. Их командира роты накрыло миной. Причем именно тогда, когда он уединился в походном сортире. Ну, что же, вполне заслуженная смерть для того, кто не любил ходить в атаку. Самое противное было доставать куски командира из отхожей ямы с дерьмом. Слава всем богам, что это почетное задание не досталось Митчеллу, поскольку именно в это время он находился в карауле. Прибывший к ним новый командир роты был молод и горяч, потому и решил, что для того, чтобы стать полковником, надо либо жениться на дочери генерала, либо совершить подвиг на поле боя вместе со своей ротой. Свободных дочерей генерала на горизонте видно не было, и вообще, с женщинами на войне, что-то не заладилось. Ну, что же, тогда, как говорил барон Мюнхгаузен, с 8 утра до 10, подвиг. Интересно, читал ли их ротный командир когда-нибудь произведение Алексея Максимовича Пешкова, который творил под псевдонимом Максим Горький? Думаю, что вряд ли в Вестпойнте изучают старуху Изергиль, вышедшую из-под его пера. Но тогда какая сволочь донесла до этого офицера крамольную мысль, что в жизни всегда есть место подвигу? И ладно бы он сам первым поднимался в атаку с 1911 в правой руке. Нет, он посылал своих солдат. Причем туда, куда, как говорится, Макар телят не гонял. Это уж я, своим языком пересказываю рассказ Митчелла Брауна. Потому что рассказ будущего юриста состоял из периодического «Фуцкинг», а верхом литературной композиции стал «Фуцкинг-Фуцк». В противовес новоявленному американскому Наполеону во взводе, в котором служил Браун, был старый сержант, ветеран всех военных конфликтов, в которых участвовала армия США со времен Корейской войны. Если бы не он, рота бы полегла в полном составе еще раньше. Но однажды и он не помог. Разведвыход начинался удачно. Им удалось выбить Чарли из их окопов. Земля Вьетнама была вся перерыта тоннелями, как сыр дырками. В этот раз совместное с их взводом пошло небольшое подразделение тоннельных крыс. «Ты не поверишь, Декстер, — эмоционально рассказывал мне Браун. — Они больше всего мне напоминали гномов из детской сказки про Белоснежку. Все маленького роста и очень худые. Словно дети со взрослыми лицами и оружием в руках. Я тоже слышал про этих тоннельных крыс, причем не про вьетнамских. У нас в Афганистане тоже были подземные тоннели, и наши парни немало крови пролили, вылавливая маджахедов под землей. Духи умело использовали древние тоннели и рыли свои новые. Сунешься туда без подготовки, считай, что там ты и остался. Поэтому были и у нас спецкоманды для выкуривания бородатых из-под земли. Хотя чаще, мы старались туда не соваться, а взрывать тоннели вместе с врагами. Но Афган с Вьетнамом трудно сравнивать. Уж больно вьетнамцы мелкие, как дети. И там, где взрослый Чарли легко протиснется, стандартный европеец или американец застрянет еще на входе. Потому и искали худых и маленьких мужчин с крепкими нервами для этого специально обученного подразделения. Да, а в подземелье поджидали неприятные сюрпризы. Вьетнамцы старались никогда не рыть тоннели строго по прямым линиям. Подземные тропы обычно копали под углом. Из-за этого в тоннелях было очень сложно и неудобно вести огонь из стрелкового оружия, а глиняные стены отражали взрывную волну от взорванных гранат. Крысы брали с собой пистолет, штык, нож и фонарик. Американцы пробовали посылать внутрь собак, но животные быстро подрывались на минах. Вот и в этот раз часть маленьких гномов ушла под землю, а двое оставшихся снаружи были усилены взводом, в котором служил Митчелл. В окопах было много трупов Чарли, и сержант приказал собрать все оружие и боеприпасы. Как чувствовал старый вояка, все началось одновременно и сразу со всех сторон. Взрывы под землей и выстрелы из джунглей. Заняв круговую оборону, взвод стал отбиваться. Парни из спецотряда в основном контролировали несколько выходов из-под земли. По рации они уже определили, что из тех, кто ушел под землю, в живых никого не осталось. Тогда они забросали тоннели гранатами в попытке их обрушить. А Браун вместе со своим взводом под руководством сержанта Майкла Спайерса отстреливался, порой устреляя даже не прицельно, поскольку высунуться из окопа не давал плотный огонь противника. Рядом, тут и там падали убитые, стонали раненые. Но Брауна пока даже не задело. Когда огонь со стороны противника стих, Митчелл решил, что опасность миновала. Наивный. Мины рвались так близко, что земля шевелилась под ногами и накрывала с головой. Он уже давно ничего не слышал. В самом начале обстрела Брауна завалило двумя телами убитых бойцов, а сверху присыпало землей. Откапываться он начал только потому, что ему стало нечем дышать. Он даже не понимал, что творится вокруг. Дышать, наверх, туда, где воздух. Если бы ему тогда кто-то сказал, не лезь наверх, там стреляют, он бы не послушал. Дышать, воздух, наверное, он был похож на черта, когда вылез из-под земли с ножом в руке. Этим ножом он только что копал глинистую землю, но наверху его встретили маленькие косоглазые враги, и он резал их этим же ножом, а потом бил разбитой винтовкой, а потом стрелял. Стрелял изо всего, что попадалось под руку. Ему было все равно, из чего стрелять, из М-16 или из пистолета, из какого-то странного тяжелого автомата незнакомой модели, похожего на американский Томпсон. Наверняка это ему попался в качестве трофея от вьетнамцев наш ППШ, подумал я. Потом он стрелял из пулемета М-60, а когда закончилась лента, снова из М-16. Причем оружие чаще всего он брал прямо из рук мертвецов, а иногда оно просто валялось на земле. У убитых вьетнамцев он брал калашников и снова стрелял. В перерывах между стрельбой он кидал гранаты, а еще умудрился откопать из-под завала одного из тоннельных крыс, как потом оказалось, целого лейтенанта. Но тогда Митчелл этого не знал. Для него это был всего лишь еще один раненый боец маленького роста, худой, грязный и раненый. Когда к ним подошло подкрепление, они застали фантасмагорическую картину. Один раненый офицер без сознания, много погибших американцев, но вокруг них и вперемешку с ними, примерно в три раза больше трупов вьетконговцев. А над всем этим стоял Митчелл. Он держал в руках винтовку без единого патрона с пристегнутым штыком. А рядом с ним валялось на земле море разнообразного оружия, и американского, и трофейного, но тоже без боеприпасов. Рядовой Браун расстрелял абсолютно все патроны. Лейтенант тоннельных крыс потерял сознание в самом конце боя. Все, что он видел, он изложил в подробном рапорте. Там он скупо и по-военному лаконично описал, как незнакомый ему десантник стрелял, стрелял, подбирал с земли трофейное оружие и снова стрелял, стрелял, стрелял. А еще он в рапорте порекомендовал наградить героического воина. Лейтенант даже лица Брауна не запомнил, потому что тот по-прежнему был весь вымазан в земле и глине. Это потом уже какой-то журналист более красочно описал все это в статье про героя-одиночку. Стране нужны были герои, и этот случай прогремел на всю страну. Там в статье все было описано верно. Единственное упущение было в том, что нигде не было указано, что герой – чернокожий. Конгресс уже одобрил награждение героя бронзовой звездой за героизм в бою и спасение офицера. Пришла бумага из Вашингтона, где черным по белому значилось, что Митчеллу Иль Брауну необходимо срочно вылететь в США для получения награды из рук президента. Самое удивительное было еще и в том, что кроме легкой контузии, на Брауне не оказалось никаких ран. Синяки и мелкие царапины не в счет. Командир роты приказал готовиться к отлету. Через некоторое время должны были прилететь вертолеты за ранеными, с ними Митчелл собирался вылететь в Сайгон, а оттуда уже и домой. Он уже приготовил парадную форму, чтобы переодеться перед прилетом на родину. Нападение вьетконговцев произошло внезапно, как и всегда это происходило во Вьетнаме. Чарли выбирали для нападения самый неподходящий момент, и снова, появляясь из-под земли и атакуя почти со всех сторон, при поддержке минометов и легкой артиллерии, вьетнамцы практически сразу выкосили половину роты. Молодого лейтенанта, недоделанного Наполеона, ранили в первые секунды боя. С простреленными ногами, он валялся на земле, корчась от боли и больше уже не мечтал ни о каком подвиге. Сержантов тоже что-то не было видно. Оставшиеся без руководства солдаты запаниковали. В этот момент, совсем недавно еще вернувшийся из жестокого боя Браун вдруг стал раздавать четкие и уверенные команды. Неожиданно, но его послушались. Он организовал грамотную оборону и умудрился выправить создавшуюся ситуацию. Вьетнамцы отступили, а Браун, хоть и был ранен во время боя, продолжал командовать, и его продолжали слушаться. Под его руководством отступление было хорошо организовано, и всех раненых и даже всех убитых удалось эвакуировать с поля боя. Вместе с другими ранеными его отправили в госпиталь. Полковое начальство, разбираясь в деталях произошедшего боя, выяснило подробности, и все это было изложено в соответствующих рапортах. А из Вашингтона пришел запрос: где герой? Им отвечают: в госпитале. В столице полное недопонимание. Вроде бы по всем каналам прошла информация, что герой неуязвим, убил больше 100 врагов, а на нем не царапины. Типа, что за херня? Им пытаются объяснить. Герой уж было собирался вылетать в Вашингтон для принятия высокой воинской награды из рук мистера президента, а тут, и подробненько так описывают: заменил на поле боя раненого командира, организовал грамотную оборону, командовал ротой, вынес с поля боя более 20 раненых и лично спас лейтенанта. А это уже укладывается в положение о присвоении медали почета США. Ну, как же, ведь написано черным по белому. Награждение медалью производится за выдающиеся храбрость и отвагу, проявленные с риском для жизни и превышающие долг службы, при участии в действиях против врагов Соединенных Штатов, в военных операциях, включающих столкновения с противостоящими иностранными силами, и т.д. и т.п. В Вашингтоне ревут и плачут. Им нужен был герой, как пример для молодежи, а тут супергерой. Одним махом всех врагов побивахом. Это снова моя интерпретация рассказа простого американского героя. Когда Митчелл Эль Браун, подлечившись в госпитале, все-таки прибыл в Вашингтон, там все медленно охренели. Чернокожий герой Америки. Это было невероятно, невозможно. Не так давно еще этого героя вышвырнули бы пинками из автобуса, если бы он сел на место, предназначенное только для белых. Да его даже и не пустили бы сюда, если только в роли полотера или уборщика. А тут, медаль почета США из рук самого президента, и еще бронзовую звезду. Но все бумаги уже подписаны, все нужные печати расставлены в нужных местах. Ричард Никсон надел ему на шею голубую ленточку с медалью почета и вручил коробочку с бронзовой звездой. А после этого Митчелл не нашел ничего лучше, как припереться в Гарвард поступать на юридический факультет в форме со всеми наградами и нужными документами. Там не смогли найти причин отказать герою Америки в приеме. И вот уже год он изучает право наравне с надменными белыми детишками богатых родителей. Правда, ему приходится учиться, учиться и еще раз учиться. Потому что спрашивают с него не по-детски, а с двойным усердием. Но он пока что справляется. Я бы тоже хотел попробовать поступить в Гарвард. Поделился я своей якобы мечтой с собеседником, только не знаю, с чего начинать. Декстер, не переживай, я тебе постараюсь помочь. А на какой факультет ты хочешь поступать? Я бы хотел в Гарвардскую школу права, как и ты. Но если не получится, то можно попробовать в школу бизнеса. Лучше уж, к нам. В школе бизнеса я никого толком не знаю, а на юридическом факультете могу оказать посильную помощь. Хотя бы в том, что знаю, куда идти и к кому подойти, чтобы ускорить процесс. А у тебя хороший аттестат? Да, я хорошо учился и у меня были отличные отметки по всем предметам. Но ты учился не в США. Программа может отличаться. И я не знаю точно, примут ли иностранца. Для британцев есть определенные преференции. Я уже это уточнял. Ну, если так, Митчелл, а ты не знаешь такого студента по имени Уильям Генри Гейтс III, этого очкастого заучку? Да кто ж его не знает? Он живет недалеко от меня на кампусе. Только он не слишком хорошо учится. Его больше интересуют компьютеры, а не римское право. А это мы удачно зашли. Не понадобится много времени для поиска первого кандидата на выбывание. Осталось только найти еще и его сподвижников. Пола Аллена и Стива Балумера. И моя миссия в Гарварде будет закончена. Хотя, если все получится, можно тут еще будет посмотреть. Вдруг наткнусь на знакомую фамилию из будущего. Митчелл, ты познакомишь меня с Гейтсом? Зачем он тебе, Декстер? Мне тоже нравятся компьютеры. Глава 16. Самый длинный день в году. 03 августа. 1974 год. США. Бостон. Аэропорт Логан. В общем, летели мы, летели. Долго летели, часов 9 или 10. Я не считал, но когда приземлились в аэропорту Бостона, было раннее утро и светило яркое солнышко. Аэропорт Бостона назывался Логан. Браун пояснил, что так его назвали в честь генерала Эдварда Лоуренса Логана, героя испано-американской войны, родившегося где-то тут в Южном Бостоне. У нас с Митчеллом не было никакого багажа, кроме ручной клади, поэтому и отстрелялись мы быстро. Но Браун прошел через специальный коридор для граждан США, а мне пришлось отвечать пограничникам на разные вопросы. На паспортном контроле я подробно объяснил, что приехал поступать в Гарвард. На вопрос, почему нет студенческой визы, пояснил: если не сдам экзамены, то уеду домой в нужные сроки. Британский паспорт позволял мне до 90 суток находиться в США без визы, как туристу. Ну, а если мне повезет поступить в самое престижное учебное заведение, то я тут же поеду куда надо и получу нужную визу. Попутно я разливал еле и развешивал лапшу на уши офицеру пограничной службы про то, как у вас тут все хорошо и красиво. Когда я прошел все бюрократические препятствия и оказался уже на территории США, мне захотелось, подобно герою фильма «Брат 2» в исполнении Виктора Сухорукова, с такой же интонацией проговорить, ухмыляясь. Вот уроды. С Брауном я встретился уже за пределами таможенной зоны. Он как бы примкнул к группе встречающих. Об этом я ему сразу и сообщил. Вилцами тот я унитит стати софа мириться. Поприветствовал он меня и улыбнулся. Все-таки у этого парня, прошедшего огонь вьетнамской войны, честная и открытая улыбка. Он сразу предложил поехать на автобусе. Но я, вспомнив, что у героя Америки еще в Европе кончились деньги, предложил оплатить такси из своего кармана. Он слегка поупирался, но я ему пояснил, что мне первым делом нужно снять жилье, и он в этом мне поможет, так как знает местность, а его после этого до кампуса довезу. На том и порешили. 03 августа, 1974 год, где-то в Москве, разговор в серьезном кабинете. Откуда эта бумажка вообще взялась? История, как в кино. Наверное, как в плохом кино. Ну, да. Примерно так, ладно, давай, рассказывай подробности, а потом постарайся пояснить, как и почему эта бумажка попала именно к нам. В этом-то все и дело. В туалете аэропорта во Франкфурте на Майне, это передали из кабинки в кабинку одному из наших, ГРУ, БГУ, да, нет, обычному инженеру. У них была командировка, что-то там по турбинам для электростанций. Перед вылетом он зашел в сортир, а там ему из соседней кабинки протянули бумажку. Кто? Он не видел, даже руку не смог описать в подробностях, только бумажку и запомнил. Человек ему на чисто русском, без акцента, сказал, а вернее даже приказал, чтобы тот по прилету в Москву тут же передал ее своему куратору от КГБ, который сопровождал группу, и чтобы куратор срочно передал эту бумажку в особый отдел. И все, не совсем. Он запретил нашему инженеру разворачивать сложенную записку и предупредил, если тот с испугу выбросит ее, то он найдет его где угодно, достанет из-под земли и накажет. Во как, единственно, о чем смог поведать инженер, обосравшийся по полной программе от всего этого события в своей кабинке, что голос был мужской и молодой. Ну, уже хоть что-то. Ладно, что там дальше было? А дальше записка попала в лабораторию. Не тяни кота за подробности. Говори, что там нашли. Ничего особенного. Бумага явно прошлась по рукам. Ее много раз складывали и таскали по карманам. А текст какой? Это уже следующее. Основной текст – это справка от врача. Бланк югославский. Написано на сербском. Выдано Александару Ильичу. Пол мужской, возраст 14 лет, в том, что он инвалид с детства. Немой. Глухонемой? Нет. Со слухом у него все в порядке. Просто ничего не говорит. Немой. Но это основной текст. Блин, не тяни резину. Другой текст более свежий. Его написали, скорее всего, прямо перед тем, как сложить бумажку в виде фантика и передать нашему инженеру. И судя по неровным буквам, писали прямо на коленке в кабинке туалета. То есть, человек писал прямо там? Да. Значит, решение передать записку с инженером пришло спонтанно. Похоже на то, человек увидел русских, а скорее всего даже просто услышал русскую речь и принял решение передать записку через абсолютно неизвестного ему человека. Это бред. Ну, почему же так мог поступить тот, кто оказался в безвыходной ситуации? Вы уже выяснили, кто это мог быть. Это сложно. Дело в том, что в целях конспирации круг людей, знающих подробности про агентов, работающих за рубежом, очень ограничен. Все проходит под грифом «совершенно секретно». Но не в этот раз. Тут агент спалился по полной, передав записку абы кому. Не совсем так. Инженер его не видел. Никто из группы тоже. Ладно. Что там за текст? Текст зашифрован. А что говорят шифровальщики? На первый взгляд, полная бессмыслица. Нелепый набор из букв и цифр. Буквы кириллица и латиница. Пока никто ничего не смог разобрать. Но скоро приедет генерал Судоплатов. А он тут при чем? В записке два места повторяются. Сперва на кириллице, а потом на латинице. И что там за повторы? ПАС в начале и ПАС в конце. И ты думаешь, что ПАС это Павел Анатольевич Судоплатов? Это самое разумное, что можно было предположить. Ты хоть покажи мне эту записку. Вот. ПАС ИК 5 СДИАТХСТХК 123 465 РАХИХТИХИ ГОУСНЫК ПАС МИР СМЕРТЬ. Что все это значит? Вот бы понять. Дверь в кабинет распахнулась, и вошло сразу несколько человек в главе с Судоплатовым. «Здравия желаю. Где документ?» Тут же спросил он. Получив записку в руки, он примерно с минуту ее изучал, а потом распорядился удалить из кабинета его хозяина вместе с собеседником, заодно получив с них подписку о неразглашении. В кабинете остались Авдеев и Васин. «Это от нашего парня», — пояснил им Судоплатов. Авдеев тоже прочитал и справку, и текст на обороте. «Да, не все понятно. Шифр какой-то странный. Нет тут никакого шифра. Написано все прямым текстом, но местами». Судоплатов даже усмехнулся. «Обычный ребус для младших школьников. Но, товарищ генерал, вот смотри». Он снова положил на стол записку с написанной абракадаброй. «П.А.С. Иг 50 Седиатхстахак 123 465 Рахихтихи Гоуснык П.А.С. П.А.С. Это как бы адрес, совсем как на конверте. Куда, кому, куда, ясно. Он сказал передать в Москве в особый отдел. А кому? Мне. Ну а дальше? Иг. Это Югославия. Тут все просто. Но дальше там по-английски. 50 Седиатх. Просто переведи на русский. Мирка смерть. А если разобраться, то получается, что Мирка мертв. Мирка Ильич был нашим агентом в Югославии. Стахак 123 465 рахих. Это уже не по-английски. Таких слов нет вроде бы. Напиши заглавными латинскими буквами. А цифры? Это просто порядок букв в первом слове. У меня внук такие ребусы в детском журнале разгадывает. И что получается? Станко ранен. Дальше сам расшифруешь. А можно мне? Влез в разговор старших по званию Васин. Давай. Приободрил его Судоплатов. Тихий голос. Это тихий идет в США. Но вот это. Нык П. А. С. У него нет канала для связи. Скорее всего, он предлагает нам опубликовать в НЫТ, то есть в Нью-Йорк Таймс объявление со словами П. А. С. Допустим, средства от геморроя и номер телефона. Или еще что-нибудь. Возможно. А в той газете есть колонка объявлений. Кто знает, шустрый парень, выразил свое мнение Авдеев. Но как вы так быстро расшифровали все? Я же видел, что вам меньше минуты на это понадобилось. А это потому, что он писал именно мне. Сообразительный парнишка, вставил свои 5 копеек Васин. Не то слово, согласился с ним Судоплатов. Но меня больше беспокоит, каким образом у нас оказалась полностью засвечена сеть в Югославии. Это были надежные люди. Да и в Италии не все в порядке, похоже. А как наш парень оказался в Западной Германии? Скорее всего, из Италии. Ведь именно в Италию его должен был доставить Станко. Интересно, а где сейчас наш Сашка? Ну, он же написал, что идет в Америку. Пешком, он такой. Думаете, он уже там? А кто же его знает? Парнишка шустрый. Может, уже и там. 03 августа. 1974 год. США. Бостон. День получался какой-то очень длинный. Несмотря на то, что я немного подремал в неудобном кресле в самолете, меня потянуло в сон. Митчелл согласился со мной, когда таксист привез нас к небольшому отелю и мне удалось там снять номер, оплатив сразу за неделю вперед, то мой американский друг поехал на такси дальше, а я остался в номере, где почти сразу же заснул. Да, сбился режим из-за разницы по времени. Я ничего не смог с собой поделать, но зато умудрился выспаться во вполне уютных условиях за все прошедшие дни. Когда я проснулся, за окном все еще было светло. Чертова разница во времени. Часов у меня на руке не было, но судя по положению солнца часов 5 вечера, прикинув разницу с Москвой, понял, что там уже полночь следующего дня. У меня здесь все еще 3 августа. Этот день никак не хочет заканчиваться. Спросонья мне хотелось лишь одного. Хотя вру, конечно. После того, как я облегчился, захотелось еще чего-нибудь попить, а особенно поесть. Таких удобств мой маленький отель на окраине города, конечно же, не предоставлял. Похоже, что мне придется пойти прогуляться по городу. Надеюсь, что не заблужусь. На первом этаже со стойки портье я прихватизировал буклетик, на котором чисто схематически была изображена карта города с основными достопримечательностями. Пригодится. Ну, что могу сказать, все кругом очень напоминало Москву из 90-х. Много маленьких магазинчиков и кафешек с разномастными вывесками на чужом языке, много старых иномарок, припаркованных вдоль тротуаров, а люди, одеты довольно-таки пестро, кто во что горазд, но даже цветные вещи выдержаны в спокойных тонах. Прав был один из героев фильма «Стиляги», когда, вернувшись из Америки, сообщил одетому, как попугай-саксофонисту, что там нет стиляг. Это в СССР молодежь старалась выпендриться, нося одежду и аксессуары попугайских расцветок, а тут люди старались особо не выделяться, но и особого дресс-кода никто не соблюдал. Я подметил, что в основном их одежда мало чем отличается от одежды граждан СССР начала 90-х, Ну, разве что, костюмчики побогаче, дороже посытнее. И вот, что я еще подметил. Одежда была в основном из натуральных тканей. Шерсть, шелк, хлопок. А старики и вовсе в шляпах ходят. Хотя молодежь все-таки старалась выделиться поярче, но ее было не так много. Возможно, не тот район. Я понимаю, что где-то есть хиппи, а может уже и панки. Но тут я их чего-то не наблюдаю. Надо бы и мне немного откорректировать свое прикид, чтобы не выделяться. Но тут есть один нюанс. Деньги. Да, да. Бабки, мани, доллары и тугрики. Они имеют свойство заканчиваться. И хотя сейчас еще есть на что поесть, но неплохо бы и пополнить запас зеленых бумажек. Не то чтобы я хочу стать долларовым миллионером, а еще лучше миллиардером. Но деньги – это неплохой инструмент для проведения нужных операций, для путешествий по миру и для приобретения нужного снаряжения и вооружения. И да, кстати, болисонг я прихватил с собой. Странно, но даже во время прохода и выхода в аэропортах, про него никто даже и не спросил. Вот интересно, если бы я не выбросил свой Вальтер, а взял бы его с собой, просто бросив в сумку, его бы тоже никто не заметил, зато курили почти все и почти везде. Женщина в платье, по стилю больше всего напоминающая хиппи, вела маленькую девочку за руку и при этом дымила, как паровоз. Дома были старые, а местами и вообще щеголяли выбитыми окнами. И очень не по-нашему грязновато на их улицах. Наверное, у них нет такой поговорки, как у нас. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят в общем, где жрут свои хот-доги и гамбургеры, там и бросают упаковку от них. Я шел пешком, двигаясь куда-то в сторону больших домов. Да, таксист явно привез меня не в самый престижный район города. Хотя хрен его знает, может в будущем это будет самый центр, а дома тут будут стоить бешеные деньги. Но пока что-то престижа у этого района никакого не чувствуется. Но, видимо, опытный водила правильно оценил внешний вид меня и моего чернокожего спутника и привез туда, куда надо. Так сказать, по сеньке шапка. Большая часть молодежи, одетая в основном в стиле хиппи или пытавшаяся им соответствовать, куда-то стремилась. Причем целенаправленно. Я решил присоединиться к ним. Тем более, что мне легко удалось стать частью толпы и ничем особым не выделяться. Ну, разве что моя прическа была коротковата. Гораздо короче, чем у большинства парней рядом со мной. Один персонаж мне вообще очень понравился. Да, прав был классик. О, времена. О, нравы. В центре города, а выглядит, как разнорабочий неудачник из бывших интеллигентов. И вообще, у меня сложилось впечатление, что как минимум половина молодежи уже покурила травку, а другая еще только собирается это сделать. По крайней мере, некоторые выглядели слегка заторможенно. Какие-то парни играли на гитарах, кто-то танцевал. Тусовка по полной программе. Хотя особого безобразия не наблюдалось. Да и полиция присутствовала. Они прохаживались рядом с парком, не вторгаясь туда, где на траве валялись, обнимались и целовались парочки. Слава богу, пока еще вполне себе гетеросексуальные парочки. Ну, да, выпячивать свою нетрадиционную ориентацию в это время еще было не модно в США. Хотя и не только в Штатах, а и на всей остальной территории этого мира. И откуда что в будущем взялось в таком количестве? А у меня было ощущение какой-то нереальности и дежавю. Все эти картинки больше всего напоминали сцены из старых американских фильмов. Причем самых дешевых. Помнится, в начале 90-х, когда в СССР появились первые видеомагнитофоны, а народ, изголодавшийся почему-то запретному, смотрел все подряд на видеокассетах с гнусавым закадровым переводом. Хотя все эти «Команда», «Кобра» и же с ними, фильмы более позднего года выпуска. Но антураж и атмосфера кругом примерно такие же. Тетка, раздающая штрафы за парковку, коп на улице с револьвером в кобуре. Прям кино, да и только. Я прикупил себе какой-то хот-дог и бутылку колы. Ну а что еще можно купить на улице в Америке? Присел на траве и стал наблюдать за тусовкой, не забывая тщательно пережевывать невкусный фастфуд и запивать теплой колой. Мелкого уличного драгдиллера, снующего сквозь толпу тусующей молодежи, я срисовал почти что сразу. Еще в прошлом я ржал, когда впервые узнал это слово по-английски. Потому что по-английски наркотик пишется «друг». Вот тебе бабушка и Юрьев день. Прямо как в песне. Если друг оказался вдруг, друг-диалер двигался по непредсказуемой траектории, то притормаживал, передавая что-то кому-то из рук в руки и принимая от кого-то что-то. Всем все ясно, Конечно, что он передавал и что принимал от людей. А вон еще один его коллега. У них что тут, бригадный подряд или соцсоревнование? Больше товара, больше навара. Полицейские, издали наблюдающие за порядком, совершенно не замечали эту незаконную наркоторговлю. Или делали вид, что не замечали. А может им потом кто-то отстегивает зеленые бумажки с портретами мертвых президентов. Но я ведь тоже мент, хотя и бывший. Тогда почему мне никто не отстегивает? Хорошая мысль, надо будет ее обдумать. Один из дилеров устремился куда-то прочь, через дорогу, в сторону старых домов. Я проводил его взглядом. Сразу идти за ним не стал, слишком заметно будет. Наверняка сейчас скинет деньги и получит новый товар. Но из парка я вышел и пошел поближе к переулку, в котором исчез мелкий торговец. По дороге, проходя мимо каких-то магазинов, я тормознул. Торговля тут велась так же безалаберно, как и в 90-х у нас. Местами торговали прямо на тротуаре, а возле магазина одежды, вешалки с товаром и лоток с мелочевкой стояли почти у проезжей части. Я, не торгуясь, купил себе самую дешевую бейсболку с надписью «Harvard University». Погода солнечная, да и лица моего так почти не видно под козырьком. Прогуливаясь и совершая покупки, я продолжал вести наблюдение за входом в переулок. Поэтому я заметил, как торговец снова появился, и опять направился в сторону парка. Зато со стороны парка появился второй торговец дурью и тоже направился по известному уже мне маршруту. Ну, что, пора и мне начинать встречное движение. Глава 17. Флат лики абуттерфлы, стинг лики абия. Англ. Пархай, как бабочка, жаль, как пчела. 03 августа. 1974 год. США. Бостон. Прогулка по городу. Кажется, что этот длинный-длинный день вообще никогда не закончится. И хотя солнце уже слегка склонилось в сторону запада, день все еще продолжался. Складывается ощущение какого-то непонятного времени без времени. Какие-то события происходят, а день все не кончается. Мелькают картинки. Вот я в Германии, в аэропорту Франкфурта на Майне провожаю настоящего Декстера Моргана Мурмана в Копенгаген. А потом, в духе дешевого шпионского детектива, передаю шифрованную на скорую руку записку абсолютно случайному человеку из СССР. Беру билет до Бостона. Пересекаю океан, успевая вздремнуть, поругаться со старой нацистской теткой, познакомиться с чернокожим героем Соединенных Штатов Америки. И вот я уже гуляю по Бостону, штат Массачусетс, в толпе американцев, которые не обращают на меня никакого внимания. А этот жаркий субботний день, еще даже не перешедший в прохладный вечер, никак не собирается заканчиваться. И этот длинный-длинный день все длится, длится и длится. Это я так, размышляю помаленьку, прогуливаясь, как тупой обыватель, глазея по сторонам, а на самом деле, я постарался рассчитать скорость своего движения так, чтобы как только дилер скроется в переулке, я бы в это время проходил мимо. Так как шел я с другой стороны и траектории нашего движения не пересекались, то наркоторговец не обратил на меня никакого внимания. Зато я заметил и машину, к которой направлялся мой объект, и мусорные баки возле стен, и общую пустынность переулка. Похоже, что кроме человека, сидящего в машине на месте водителя и спешащего к нему уличного наркоторговца, в переулке никого и не было. По сравнению с шумной улицей, на которой кипела жизнь и по которой я делал вид, что прогуливался, переулок был тих и безлюден. Дома в переулке были достаточно высокими, а сам переулочек достаточно узким, и это создавало на его территории хорошую такую тень.